И снова Барбер получил подсказку от всезнающего шестого чувства. Определенно было что-то невероятное в самой формулировке этого заявления, но теперь это была его партия, а он прекрасно обучен словесным баталиям. Даже если вся эта нелепая компания — иллюзия, лучше будет, если он скорее убедится в этом. «Не сомневаюсь, что я могу быть полезным», — спокойно объявил он. «Но почему именно я? Уверен, найдутся десятки людей, готовых пойти в услужение к королю Оберону. Вы говорите, что это естественно, значит, есть какие-то законы, и я хотел бы знать, по какому праву был похищен. Ведь я не малыш». Вновь раздался общий взрыв смеха со всеми последующими выкрутасами. Одна только крылатая дамочка оставалась в недоумении и, казалось, вот-вот расплачется. Но философ Брауни, вырвавшись из рук карлика, попытавшегося заткнуть ему рот, вышел вперед и раскланялся. «Я протестую, леди Виоланта», — начал он. «С вашего позволения продолжу свою речь, ибо я отлично владею этим искусством, а перед нами мудрый малыш и настолько последовательный и логичный в своих рассуждениях, что ваша нежная натура бессильна против него, все равно что бабочка против быка. Позвольте же мне взамен вас выступить в роли матадора». Поклонившись, он обратился к барберу. «Упрямый малыш, вы глубоко заблуждаетесь в том, что говорите. А именно, каждый пункт вашего высказывания столь же сомнителен, как засиженная мухами падаль. Прежде всего, вы смеете протестовать против своего возраста, который является предметом относительным, особенно в сравнении с нами, включая всех, кого вы видите. Вы всего лишь зародыш, не вылупившийся эмбрион. Следовательно, мы отклоняем ваше фундаментальное заявление, поскольку вы не обладаете достаточным возрастом и мудростью и не вправе критиковать принципы мироустройства, которые для вас пока еще пустой звук и требуют зрелого философского осмысления. Далее, и это очевидно, особенность всех людей, включая больших и малых, считать, что окружающий мир прост и логичен. Действительно, несмотря на то, что безмятежность имеет место быть, касаемо отдельных событий, это всего лишь кажущаяся видимость, такая же, как кожа на гнилом яблоке, представляющаяся целой, пока плод не трогают. Теперь, что касается ссоры между нашим королем и королевой, то она может быть предотвращена только принятием в дар подменыша от ее великолепия его светлейшеству. Упомянутый подменыш должен всем сердцем испытывать радость и благодать от того, что вернулся в мир. Часть гармонии, в свою очередь, не может не отразиться на нем самом. Да, но я настоятельно прошу не перебивать. Брауни поклонился. Пункт третий. Касательно вашего естественного права знать, почему выбраны именно вы. Согласно установленному старому обычаю, смертные, с коими мы вступаем в контакт, могут лишиться ребенка, если не откупятся миской молока в канун Дня Святого Иоанна. Итак, уважаемый малыш, поскольку ваши родители не смогли исполнить свой долг, храпящий вон там Снеккет имел полное право совершить обмен. «Да уж», — послышался возглас крылатой феи, — «этот тряхнувшийся идиот не нашел ничего лучше, как принести в дар такое большое, уродливое и неповоротливое создание». «Какие-то безумные речи», — подумал Барбер. «Было такое впечатление, что его разум подбрасывает в топку галлюцинации все то, что было накоплено в памяти Барбера за время учебы, и не было никакого смысла спорить с карликом-чудаком, который мог бы заговорить зубы кому угодно». «Не бередите душу», — отмахнулся Барбер. «Я и так знаю, что не красавец. К тому же я голоден». «Ну, эту проблему мы легко исправим», — заверила фея. «Найдется у кого-нибудь бутылочка?» Молочная бутылка с соской тут же оказалась в руках Барбера. Он внимательно посмотрел на нее, затем усмехнулся и, сорвав соску, опустошил в несколько больших глотков. Это было молоко, настоящее, вне всяких сомнений. «Ура!» Он почувствовал себя лучше. Эльфы удивленно зашептались. «Спасибо», — поблагодарил он, — «но я все еще голоден. У вас найдется настоящая еда». «Конечно, нет, только молоко, а вы разве уже приучены к твердой пище?» «Еще как! Я приучен к яичнице с беконом и кофе на завтрак. Как насчет этого?» «Кофе? Ох, этот мошенник Снекет, он сказал нам, что народ вашей земли пьет чай. Чай тоже. И еще много чего. Но я предпочитаю кофе», — настаивал Барбер. Мысль о чае только усилила раздражение из-за постоянных нападок по поводу его младенчества. Даже на службе, где он рисковал получить должность старшего консула, только вкупе с седыми волосами и разрушенной от алкоголя печенью, его называли не иначе, как «малыш Барбер». Виоланта пожала плечами и обратилась к толпе. Вскоре вперед выступил долговязый эльф с заостренными волосатыми ушами. Он держал в руках поднос, на котором не было ничего, кроме нескольких розовых лепестков.